Глава шестая. Василию Андреевичу в своих двух шубах было совсем тепло, особенно после того, как он повозился в сугробе. Но мороз пробежал у него по спине, когда он понял, что действительно надо ночевать здесь. Чтобы успокоиться, он сел в сани и стал доставать папиросы и спички. Никита между тем распрягал лошадь. Он развязал подбрюшник, через седельник, развозжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошадью, ободрял ее. «Ну, выходи, выходи», — говорил он, выводя ее из оглобель. «Да вот привяжем тебя тут, соломки подложу да размуздаю», — говорил он, делая то, что говорил. «Закусишь, тебе все веселее будет». Но Мухорты, очевидно, не успокаивался речами Никиты и был тревожен. Он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты. Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухорты раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом. «Теперь примету сделаем», — сказал Никита, повернув сани лицом к ветру и связав оглобли через седельником, он поднял их вверх и притянул к передку. «Вот как занесете нас, добрые люди по оглоблям увидеть, откопают», — сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их. «Так-то старики учили». Василий Андреевич, между тем распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой остальную коробку. Но руки у него дрожали, и загоравшиеся спички одна за другою, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе, задувались ветром. Наконец одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом выбившуюся из-под веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.